Глава 18. Перерыв. Дальше все пошло как по маслу. Члены экипажа Сизифа, следуя принятым на корабле протоколам безопасности, как только поняли, что нас не останавливают закрытые и задраенные из-за все тех же протоколов переборки, эвакуировались в спасательных шлюпках. Кайто с помощью Вики щелкал электронные замки как семечки, и мы продвигались вперед практически без задержек. Никаких других, тем более активных, систем безопасности на Сизифе не было, ибо зачем они простому грузовику, который и так перетяжелен по самое не могу. Так что спасательная капсула и бегство с борта с ее помощью – это, по сути, единственный защитный механизм для экипажа. У сизифов есть лишь одно единственное предназначение – из раза в раз, один за другим, таскать спейсеры и ничего кроме них. А спейсеры предполагается таскать только в сопровождении боевого звена администрации, и никак иначе. И если уж дошло до того, что какие-то психопаты напали на конвой, и все корабли сопровождения не смогли с ними справиться, то какой-то там грузовик и весь его экипаж не справятся и подавно. Поэтому, когда Жи, все еще остающийся на обшивке Сизифа, доложил об отстыковке спасательной капсулы, никто не удивился. Лишь только прибавили ходу, чтобы поскорее добраться до мостика и подключиться к главному компьютеру. «Все», — довольно заявил Кайто, бегло ознакомившись с внутренним кибернетическим миром Сизифа. «Готово». «Прошу уточнений, что именно готово», — сухо в камлинке осведомился Жи, который отказывался появляться на борту Сизифа до того момента, пока на нем не останется ровно ноль незнакомых ему людей. Впрочем, как и всегда. «Все готово», — довольно ответил Кайто, не переставая бегать пальцами по клавиатуре одного компьютера и одновременно с этим другой рукой листая картинки с камер наблюдения на другом мониторе. Все члены экипажа отметились в спасательной капсуле и выбросились на ней в космос. Камеры показывают полное отсутствие людей на борту, кроме нас, в смысле. «В таком случае приступаю к проникновению на борт». И уже через 5 минут, пробравшись через второй шлюз Барракуды, Жи стоял рядом с нами. Кайто все это время разбирался с системами корабля, которые, конечно же, экипаж перед отбытием заблокировал, пользуясь капитанским доступом, но все больше для развлечения, из спортивного, так сказать, интереса и для проверки собственных навыков. Все равно собственными системами корабля пользоваться никто и не собирался, а значит, нет смысла взламывать их. В итоге вся операция с Сизифом оказалась приключением на 10 минут. Оно так изначально и задумывалось, ведь этап с грузовиком и должен был быть самым простым. Именно потому его и охраняют, что сам по себе он защищен примерно никак. В следующие полчаса мы продолжали вести активный маневровый бой при поддержке Алова, который, казалось, совершенно не боялся, что в него влупят второй оставшийся в запасе торпедой. Но так и не влупили, непонятно почему. То ли у Опалового были какие-то проблемы со вторым снарядом, то ли, чем черт не шутит, его не было вообще, на что-то уже потратили, например. Все это время спасательная капсула с экипажем Сизифа медленно улетала прочь от боя, неистово сигнализируя на всех частотах о своем бедственном положении. И чем дольше это происходило, тем лучше было для нас. Ведь она дрейфовала в направлении, строго противоположном тому, в котором полетел грузовик. А администраты, после того, как все закончится, в первую очередь будут спасать людей, а не пытаться преследовать Сизиф, которым теперь управлял Жи. Ну а так как подходящий для этого техникой снабжен только Опаловый, а корветы не рискнут отрываться от него и потерять прикрытие, преследования можно не опасаться вовсе. За то время, что понадобится администратам на спасение экипажа грузовика, тот даже на своей черепашьей скорости уйдет так далеко, что никакими радарами его не засечешь, если только направленными, да где администраты их возьмут прямо сейчас, и как узнают, в какую сторону ими светить. В общей сложности через 80 минут после начала операции была дана общая команда на отход, Уцелевшие корабли шестой луны брызнули в рассыпную, размазывая внимание администратов и не позволяя выделить приоритетное для погони направление. А Алый и так находился на самом краю поля боя, так что ему особенно ничего и делать не пришлось. Просто развернуться и дать полный ход, унося свою тушку подальше. Где встречаться, все и так прекрасно знали, поэтому отход прошел без сучка и задоринки. Очень хотелось бы в том же ключе высказаться про всю операцию, но, увы, это было бы неправдой. Четыре корабля шестой луны так и остались дрейфовать в районе сражения в виде маленьких оплавленных обломков. Все знали, на что идут, поэтому память павших почтили минутой молчания. На всеобщем собрании в командном центре базы, куда мы прибыли на затерянных звездах, оставив же управлять Сизифом. Но в общем и целом операция была признана успешной. Да что там, она была успешнее, чем нашумевший налет лунатиков, после которого в сеть утекли данные о Хардспейсе. Тогда вообще потеряли почти половину личного состава, а тут всего 4 корабля. Да и говоря откровенно, это были их собственные ошибки, резюмировала Эрин после того, как наш экипаж остался с командирским составом шестой луны наедине, и мы вместе кратко подвели итоги. 3 из 4 пилотов слишком поверили в себя и решили повоевать с корветами самостоятельно, без поддержки, за что и поплатились. А 4-й постоянно докладывал о проблемах со щитом, и в итоге, если я правильно поняла, продолжила Эрин, щит у него вообще отключился. В общем, недостаточное внимание к техническому состоянию корабля стало причиной его гибели, а вовсе не то, что твой план был плох. Я ничего не ответил на это и только кивнул. Я и без нее знал, что мой план не был плох. Дерзок, да, безумен, более чем. Но с каких пор это стало плохо? «Если бы не ваша поддержка огнем, жертв было бы больше», — подметил капитан. «Даже странно, что в вас не засадили второй антиматериальной торпедой». «А кто сказал, что не засадили?» — хмыкнул Виктор. «Засадили? Еще как засадили! Вернее, попытались засадить». «Это как?» — не поняла Кори. «Я думала, от торпеды нет спасения». «В обычных условиях нет», — важно покивал Франц. «Но администраты сами обеспечили для нас необычные условия. Когда вы сбили первую торпеду, нас разделило облако электромагнитного хаоса, и мы приняли решение войти в него и высунуться из него буквально одним бортом. Защита Алого позволяет находиться даже в таких серьезных условиях. А мы получили возможность продолжать обстрел, пусть и уполовинив вес бортового залпа. И когда на Опаловом поняли, что мы снова ведем огонь, по нам незамедлительно выпустили вторую торпеду. Ну а мы, получив сигнал о том, что на нас наводится, тут же включили двигатели и снова скрылись в электромагнитном хаосе целиком. Торпеда потеряла нас и просто пролетела мимо, потому что продолжала идти по прямой, а мы сместились во всех плоскостях разом. «Хитро», — улыбнулся я. «А почему мы ничего не знали об этом? А вы как раз на Сизиф высаживались», — снова взял слово Виктор. «И отключились от общей связи». «Ну точно, мы и правда отключились от нее, или вернее заглушили переговоры лунатиков, чтобы они не отвлекали нас от действий на борту грузовика. Потому и пропустили весь этот космический балет. Получается, администраты сами себе подложили лось и кабана тем, что выстрелили первой торпедой». «Ну, что-то вроде того», — довольно усмехнулся Виктор. «Теперь главное, чтобы вторая торпеда не улетела куда-нибудь в жилые сектора и не врезалась в какую-нибудь планету». «Не врежется», — Кайто легкомысленно махнул рукой. «Пока долетит, ее 100 раз встретит какой-нибудь космический мусор и собьет с траектории, двигатели-то уже отключились давно». «Ну да, не мог не согласиться я. Торпеды — это все же оружие относительно ближнего боя. И хорошо, что они не смогли применить его по назначению ни первый раз, ни тем более второй. Вообще был шанс, что они решатся выстрелить торпедой по грузовику, раз уж все равно его увели у них из-под носа. Невеликий, конечно, шанс, но все равно учитывать его вероятность стоило». «Кстати, о грузовике». Франц щелкнул пальцами. «Я так понимаю, вы его куда-то увели?» «Желаете знать, куда?» — я вопросительно поднял брови. «Нет, конечно», — слегка натянуто рассмеялся Франц. «Зачем мне эта информация? Нам грузовик бесполезен, тем более с таким довеском, как целый спейсер. Все, что нам хочется знать. Вы что, отвели его и бросили где-то в открытом космосе? В чем тогда был смысл всей этой операции?» «Бросили?» — усмехнулся я. «Это действительно было бы крайне бессмысленно. Нет, не переживайте, мы его не бросили. Он сейчас спокойно себе летит туда, где ему и положено быть». «Но вы же все здесь», — с недоверием покосился на меня Виктор. «Кто же тогда пилотирует корабль? Кто следит за системами?» «А это, детектив, правильный вопрос». Я не удержался и подмигнул ему. «Но ответ на него позвольте нам оставить при себе. Не рассказывать же ему в самом деле, что экипаж, который он видит, и весь экипаж — это не одно и то же. Что на борту Сизифа остался разумный робот, уцелевший еще со времен Великого Патча, и он сейчас подключился к главному компьютеру корабля и заменил его операционную систему своей, совсем как в тех случаях, когда делал это с нашим кораблем. Что благодаря функциям астронавигатора он способен в одиночку поддерживать проложенный руками Магнуса и заданный руками Кори курс, и в случае возникновения нештатной ситуации сообщить о ней нам. В конце концов, не сидеть же нам целых 35 дней на борту этого железного гроба. А ведь именно настолько по расчетам Магнуса растягивался его безопасный курс, проложенный к нашей аномальной зоне. Сизиф-то не умеет прыгать по спейсерам, он сам на себе спейсер тащит, да еще и такими обходными путями, где шанс пересечься с администрацией стремится к нулю. «Должны же у нас быть хоть какие-то секреты», — резюмировал я и улыбнулся. «Действительно, у вас как будто секретов мало», — проворчал Виктор, но докапываться не стал. «Зато Франц стал». «Кстати, да», — словно о чем-то вспомнив, он закатил глаза. «О секретах. Вот, например, эта база. Только не подумайте, что мы будем спрашивать, где и как вы ее взяли. Нет, прошлое нам не интересно. Нам больше интересно будущее. Скажите, что теперь будет с этой базой? Хотите ее выкупить?» Усмехнулся я, откидываясь на стуле и сцепляя руки на животе. Я уж боялся, что придется самостоятельно начинать этот разговор касаемо базы. Потому что если Алла еще можно было натянуть на категорию оружия, которое по договоренности после операции оставалось у шестой луны, то с базой это не прокатит. Впрочем, у меня давно уже в голове варилась идея, что с ней можно сделать, и кажется, сейчас самое время сервировать ее и подавать дорогим гостям. «Боюсь, у вас денег не хватит», — без укора в голосе, исключительно констатируя факт, произнес я. «Да что там, вообще ни у кого не хватит. Разве что у Каргона или у самой администрации, но им никто, понятное дело, ее не продаст. Слишком хорошее расположение, сами могли убедиться. Заодно только расположение можно уже просить космическую станцию не самых преклонных лет, а то и две». Никогда не любил торговаться. Все эти словесные игрища, ужимки, полувзгляды, полунамеки, обманы друг друга, когда и тебе, и ему понятно, что это обман. Терпеть не могу всю эту муть, но сейчас иначе никак. «Ну тут да, купить ее денег у нас не хватит», — согласился Франц. «Но ведь это не обязательно должна быть именно покупка. Как насчет сдать нам ее в аренду? Скажем, 40 тысяч в неделю. Я понимаю, это не самая большая сумма, но ведь и база стала базой лишь после того, как мы тут навели порядок, скажем так. До этого момента это был просто хитро сконфигурированный планетоид, не приспособленный для того, чтобы на нем находились люди. Можно сказать, что именно мы и сделали из этой базы базу». А вот Франц явно любил торговаться. Когда он начал принижать достоинство базы, у него прямо глаза загорелись от предвкушения интересных и длительных торгов. Он аж вперед весь подался. Вот только я не был намерен с ним торговаться. Меня такие вещи утомляют и выводят из себя. Поэтому я просто откинулся на спинку своего стула и многозначительно посмотрел на капитана. Я свое дело сделал, вывел их на предложение, а дальше, если хотят, пусть торгуются, сколько влезет. 50! Моментально отреагировал капитан, правильно истолковав мой взгляд как передачу инициативы в его руки. 50 000 в неделю и база ваша. Вместе со всеми астероидами, что ее окружают. Конечно, никто бы не стал в здравом уме заострять внимание на владение астероидами, которые никому не принадлежат и принадлежать-то не могут, в общем-то. Но капитан все равно заострил на них внимание и очень правильно сделал. Ведь через это он весьма элегантно и ненавязчиво напомнил, что в комплекте с базой идет еще и пояс астероидов, которые уже несколько раз зарекомендовали себя как отличное вспомогательное оружие для серьезных операций. И игнорировать их значение во всем том, что мы сделали, просто глупо. И Франц это понимал тоже, потому что он даже не стал дальше торговаться и просто кивнул. Уговор — 50 в неделю. Мне показалось, что он был согласен и на большую сумму, но я ничего не сказал и даже виду не подал. В конце концов, лучший враг хорошего, а мы и так отлично договорились. 200 000 в месяц получать ни за что, это просто отлично. Конечно, такие деньги можно получить и за один заказ продолжительностью всего в неделю, но для этого, как показывает практика, сперва надо подцапаться с наемниками, потом поводить за нос боевой корабль администрации, а после штурмовать чужое судно с беременной на закорках. Тогда, конечно, и платили побольше, чем 200, но даже половину вещей из этого списка повторять больше желания нет. Особенно если те же деньги можно получить просто ни за что. Обговорив последние детали насчет аренды, мы, тихонько, не привлекая особого внимания лунатиков, попрощались с Францем, Эрин и Виктором, поднялись на борт корабля и отчалили. «Ну что, господа», — улыбнулся капитан, когда Кори вывела затерянные звезды из пояса астероидов, и перед нами снова раскинулся открытый космос. «У нас впереди 35 дней, которые нам нужно чем-то занять. Какие у вас есть предложения?» «Может, заказ какой-то возьмем?» — неуверенно начал Кайто. «Фу, Кай, какой ты скучный!» — возмутилась пиявка со своего кресла. «Ну какой заказ? Мы же теперь богатые, уважаемые люди. Нам не пристало работать». «Ага, повторю это, когда у тебя в следующий раз рентгенограф начнет глючить», — пробубнил Кайто так, что только я один услышал. «В целом-то пиявка права», — я улыбнулся. «Не в плане того, что мы теперь богатые и уважаемые, конечно, ведь богатые и уважаемые люди неизбежно попадают в поле зрения администрации, а нам этого не нужно. Скорее в плане того, что с работой надо подзавязать маленько. Мы и так за последнее время столько раз прыгали выше головы, что даже Жи сбился бы со счета. Хватит, мы такими темпами скоро надорвемся. У нас есть деньги и есть вынужденный, но все же перерыв аж в целый месяц с лишним. Это же целый отпуск». «И что ты предлагаешь?» — с подозрением уставился на меня Магнус. «Как что? Я же только что сказал». Я повернулся к нему и улыбнулся. «Давайте устроим себе, наконец, отпуск.